Не устали, братья и сестры? Нет? Нет. Давайте, значит, вы пишите Сергею Яковлевичу эти вопросы, да? Потом же мы после обеда будем, попытаемся ответить на вопросы. Пишите. Можете не подписываться, мы вас по почерку найдем потом. Итак, смотрите, мы с вами сказали о том, что люди иногда начинают увлекаться личным оккультизмом. Студентки гадают на блюдечке, это спиритизмом называется, дух Ленина, дух Сталина. Лермонтова вызывают, вот скажи нам, и удивляются, как это блюдечко начинает крутиться, амулеты начинают носить, талисманы, подкова на счастье. В мире сейчас очень распространено, начинают, особенно в Америке, я не знаю, как у нас тоже или нет, тела разрисовывать, вот принимать татуировки. Есть? Да? И у нас это начинается. Знаете, происходит такая ситуация. Сыны дьявола готовят этот мир к приходу Антихриста. Чтобы Антихриста принял мир, надо разрушить семью, надо разрушить принципы семейной счастливой жизни, имеется в виду муж-глава, Христос над ним, всякой главе всякой женщины глава-муж, и дети имеют почтение к родителям. Это надо разрушить. Надо такие моменты, как честность, порядочность, страх перед Богом уничтожить. И тогда, когда мир будет демонизирован, тогда они с радостью примут сына погибели Антихриста. И поэтому сейчас идет полное разрушение семейной жизни. Дьявол готовит мир к приходу Антихриста. В этих условиях живет церковь, о которой сказано «столб и утверждение чего?» Истины. И столб и утверждение истины, в ней достаточно сил в церкви, потому что с церковью Дух Святой, чтобы быть сильной в этом мире. И мы должны с вами быть святыми и чистыми, чтобы в наших домах было принципы семейной жизни. Жена подвластна мужу своему, муж любит свою жену, и дети почтительны к родителям. Чем больше мы будем иметь Бога в наших семьях, и чем больше мы будем понимать, что на первом месте Бог, на втором месте семья, а потом церковь. Бог, семья, а потом церковь. Потому что, когда в нашей семье будет мир и тишина, и благословение, Бог начнет употреблять нас в церкви. Если мы просто убегаем с церкви, убегаем с семьи за тем, чтобы заняться церковными делами, а наши дети не присмотрены, наша жена плачет от того, что мы не уделяем время ни детям, ни ей. У нас будут чуть позже очень серьезные проблемы. Но это отдельная тема, но мы должны знать, что Бог, семья и потом только церковь. И потом только служение в церкви. Потому что некоторые люди, одна из самых грубейших ошибок служителей Божьих, они заняты церковным служением до такой степени, что некогда уделять своим детям внимание. Они бегают, там горит огонь, там надо мирить мужа с женой, там разводятся, там скандалят, и они все время спасают кого-то. А потом их дети, не имеющие отца, вырастают и начинают быть проблемой. И тогда те же, кому ты бегал и кого ты мирил, однажды тебе скажут, ты сначала своих детей воспитай, а потом меня учить будешь. Еще раз, Бог, семья и только потом церковь. Я за церковное служение, но надо уделять время семье, надо молиться с детьми. Вспомни, когда ты последний раз говорил своей жене, что ты любишь ее. Вспомни, когда ты последний раз сказал своему ребенку, что ты любишь его. Начни вспоминать о том, насколько откровенны твои дети с тобой. Смог ли ты своих девочек и мальчиков влюбить в себя так, что они доверяют тебе? тебе свое сердце, это самое важное в этой жизни. Не изгнание бесов самое важное. Самое важное – это семья. Бог и потом семья. И возвращаемся к нашей теме. Относительно бесов. Люди бегают к гадалкам и решить три вопроса. Здоровье, богатство и личное устройство жизни. Здоровье, богатство и личное устройство жизни. Я встретил как-то одного молодого человека, у него были бесы, и мы начали молиться. Я спрашиваю, когда бесы в тебя вошли? А он уже член церкви был одной. Он говорит, я вообще бедный человек. Я, говорит, заключил завет с сатаной, чтобы он мне дал богатство. А я говорю, а дальше что? Говорит, он даст богатство, а потом я отрекусь от него, с богатством сбегу и буду Богу служить. Я говорю, как? Так, говорит, богатства нету, а бесы есть. Он задумал отца лжи обмануть. Беса задумал обмануть. Он кого хочет. О дьяволе сказано, отец лжи. Помните? Да? А он захотел заработать на бесе. Не получилось. Мы должны знать, что когда человек начинает увлекаться просто... Родители нормальные, бабушка и дедушка нормальные, а просто личная увлеченность демонами. И это заканчивается тем, что приходит мысль, а нельзя ли обуздать беса, чтобы он служил тебе? Никогда. Это игра щуки с блесной. Всегда выигрывает блесна. И щука всегда будет на сковороде. Точно так с бесами. Мы должны знать, что если у нас были отношения с демонами, и мы с мира, в основном вы с мира пришли тут, нет? В основном с мира, да? А? В основном с мира. У нас в церкви, я думаю, что процентов членов церкви, процентов 90 с мира пришедших. Если есть 5-10%, а так все с мира. Бог любит всех нас, и Бог благословляет, и Бог разрушает все проклятия, но мы должны держаться святости. Итак, наследство – раз, личный оккультизм – два. Я сейчас поговорю о безнравственной жизни. Я буду деликатен, а вы очень мудрыми. Безнравственный образ жизни – блуд, прелюбодеяние, мастурбация, гомосексуализм, лесбиянство, проституция, зоофилия, скотоложество, педофилия, отношения с детьми, порнография. Немного остановлюсь на порнографии. Мужчины смотрят иногда порнографию. И женщины меньше этого смотрят, но мужчины смотрят. Вы должны знать, что через 2-3 недели человек делается зависимый от порнографии. Он клянется, что больше не будет смотреть, через месяц опять смотрит. Потом наступает второй момент. Первая зависимость наступает, потом начинается мастурбация, потом начинается психические расстройства, потом начинается импотенция, а потом сумасшествие. Мужчины, вы знаете, что будет дальше. Дальше будет импотенция и сумасшествие. Вы должны знать, что порнографию смотреть именно закончится так, как я рассказал. Почему? Потому что мы молились с молодыми людьми, которые смотрели порнографию, с ума посходили. И сколько мы не приказывали демонам уйти, ничего, ничего. Один мне позвонил и говорит, я смотрю порнографию, помолитесь. Я помолился. Он опять звонит и говорит, я смотрю порнографию, опять меня потянул на порнографию, помолитесь, я помолился. Он опять звонит, я думаю, интересно, кто первый сдастся, я или он? Я опять молюсь, он опять молится. Я говорю, вы женатый человек? Да. Вам жена отказывает? Он говорит, нет. Я говорю, вы знаете, почему вы смотрите порнографию? Вы любите порнографию? Он говорит, да. Мужчины, я вам хочу сказать, вы очень дорого заплатите за это. Вам подадут чеки, которые вы не сможете оплатить. И это духовные законы. Никакой ум, никакая мозговитость не поможет выскользнуть из этого. Только покаяние чистосердечное. Притом, жены ваши знают, что вы делаете. И вы понимаете, та тишина, которая упала в зал сейчас, говорит о том, что некоторые из вас виновны перед Богом. Если не покаетесь, вас ждут очень серьезные беды. И потом вы будете обижаться на Бога, потом вы будете бегать и искать, кто бы помолился. Вы достаточно предупреждены Духом Святым, чем закончатся эти вещи. Сексуальные фантазии. Этим больше всего страдают женщины. Особенно, когда мужчины не любят их. Особенно, когда мужья не уделяют должного внимания, обиды, непрощения. И женщина уходит в сексуальные фантазии. А очень часто в этом случае она не понимает, что она имеет дело с бесами в интимных отношениях. Сначала она представляет, потом падает в мастурбацию, потом живет этим тайным грехом. И я встречал людей, приходили, ну, допустим, это пусть будет Россия. Она пришла, у нее 8 детей, по-моему. Пришла, говорит, у меня надо поговорить с вами. Я говорю, давайте. Она начала рассказывать, говорит, у нас проблема очень серьезная. Я в фантазиях живу сексуальных, я представляю Давида, Соломона, ну и прочих героев Библии, и имею отношения с ними. Я говорю, вы с бесами имеете отношения. У вас будет очень серьезная проблема. Она говорит, как с бесами? Я говорю, вы с бесами приводите отношения, имеете отношения. Вы доводите себя до оргазма, имея отношения с бесами. Начали молиться. Ее бросило на пол, бесы начали уходить. Я уже говорил, что к некоторым, я не понимаю этого, такая милость Господня. Другие меньше грехов делают и не получают свободы. Одни много грехов делают и получают свободу. То ли у них искренность такая. Я не понимаю, но эта женщина получила полную свободу. Когда она встала с пола, она говорит, как будто мешок с камнями у меня со спины упал. Я говорю, Бог просто милостив вам и освободил вас. Следующий момент. Оральный секс. Это грех, через который бесы войдут. Библия учит, что познал Адам Еву, она зачала. Естественные половые отношения, анальный, оральный секс, любая другая нечистота приводит к демонизации. Вместо благословляющей руки Божьей над домом будет тяготеющая рука Божья. Ты ничего из этого не сделаешь. Ты ничего не сделаешь. Потому что Бог, Он дал законы относительно сексуальной жизни. Это должно быть в браке. И это естественные половые отношения. Я хотел бы, чтобы вы услышали это. И я хотел бы, чтобы вы не только услышали это, но те, которых это касается, искренне перед Богом покаялись. Покаяние – это не просто слезы. Покаяние заключается в следующем. Да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои. Если ты в мыслях не будешь смотреть порнографию, если мысли будут чистые, ты никуда не полезешь туда. Сколько я мужчин знаю, которые зависимы от порнографии, сколько я знаю потом, как рушатся семьи, начинаются серьезные проблемы, сколько после порнографии они идут к любовницам и потом грешат, и потом начали духом заканчивать во грехах, потому что заигрывать с бесами нельзя. Они пошлют. И у них есть для любого мужчины-грешника и для служителя тем более своя женщина, сатанистка, которая затянет в блуд. И потом позор, и проблемы будут очень серьезные. Вы не напрягая памяти, можете вспомнить служителей, которые пали уже. Дьявол пришел что сделать? Украсть, убить и погубить. Как известно, его планы не менялись. И мы должны понять это очень серьезно и принять к сердцу это. Потому что сколько проблем народа Божьего от того, что сексуальная жизнь неправильна. Брак у вас да будет честен, и ложе какое? Непорочное. Ложе непорочное должно быть. Я прохожу дальше, но подумайте над всем этим, о чем я рассказал. Следующий момент – непрощение. Я уже сказал, что безнравственность и вот такая сексуальная неправильная жизнь приводит к демонизации. Мы говорим о том, как ходят бесы. Следующий момент – непрощение. Кого, как это поставить вопрос, нас больше обижают или мы больше обижаем? Ну как? А? Ну, я думаю так. Когда нас обижают, это неправильно и несправедливо. Когда мы обижаем, а что они хотели? Правильно? Правильно. Как? Ну, конечно. Скажите, что легче, просить прощения или прощать? А? Ну, так что легче? Ну, хорошо, давайте так. Давайте так. Ну, кому как, правильно? Правильно. Но правильно я буду говорить или нет? Если более гордый человек, ему труднее попросить прощения. Правильно или нет? Правильно. Но есть люди такие, которые просят прощения, как с горы катятся. Он просит прощения, изменяться не думает, опять обижает, прости меня, опять это, по лицу кулаком, прости меня, опять. Но когда мы не прощаем, вот эта обида входит в наше сердце, и когда обида входит в наше сердце, непрощение – это открытая дверь для бесов. Можно не участвовать в каких-то сексуальных грехах, а просто носить в своем сердце непрощение. И когда ты живешь в этом непрощении, открытая дверь для демонов. Я знаю людей, которых обидели. Там обида не была такой горькой и такой сильной, но обида же определяется, насколько мы сильно приняли это к сердцу. Не как нас обидели, а как мы обиделись. Этот человек сильно обиделся. Ну, пусть это Латвия будет. Это служитель Божий был. И он не смог простить, когда его критиковали. Не смог простить этого. И Дух Святой отступил от него, у него нет ни откровений, ни дерзновения, и он в этой обиде живет не один год. Братья, служителя, мы должны уметь прощать, потому что служение Богу связано с тем, что тебя будут обижать, критиковать, сплетни распускать, унижать, ну и так далее. Мы должны уметь прощать. Прощение – это не одобрение того, что делает тот, кто обижает. Это порвать нить с этим человеком. Внутри порвать нить и не быть привязанным. Это решение воли. Написано, прощайте и будете прощены. Это сказать себе, я прощаю. Я прощаю, и я не хочу думать, потому что кого мы не прощаем, мы думаем об этом человеке. Кто-то сказал, что вечно мы помним не те, кто живет в сердцах наших, а кто в печенках живет, того мы вечно помним. Мы не можем хорошо говорить о человеке, который нас обидел. Иногда это умерший человек уже. Он умер, а мы ему не простили. Однажды был такой случай, когда девочка пришла, мы начали молиться, какой угодно город придумайте. И начали молиться, ее начало трясти очень сильно. Когда начало трястись девочку, а там были люди, и сказали, отдельно придешь. И она пришла, мы начали с ней разговаривать. И я говорю, повтори за мной молитву. Отец мой небесный, во имя Иисуса Христа, я прихожу к тебе, Отец мой, пусть кровь Сына Твоего очистит меня от всякого греха. Я отрекаюсь от всякого проклятия по линии отца моего, по линии матери. Я прощаю всем людям от моего сердца. И когда мы дошли до прощаю, она замолчала. Я думал, ну, ошиблась еще раз. Она до этого доходит, а дальше нет. А я говорю, в чем дело? Она ей 18, ну, она так дерзко говорит, ни в чем. Но я понимаю, что так отвечает человек, только раненый внутри. Я говорю, в чем дело? Ну, давай, рассказывай. Ну, в общем, суть такова, что отец ее был алкоголиком. С 6 до 12 лет насиловал ее. А потом позже она узнала, что ее сестер, он точно тоже, с ее сестрами точно тоже алкоголик этот сделал и умер. И она говорит, я ему не прощу никогда. Я говорю, послушай, когда женщина или девочка переживает насилие, это травма для нее очень серьезная. Но послушай, если ты не простишь, это не одобрение. Если ты не простишь, он с могилы тебя достанет. Он юность твою, детство испортил. Он с могилы тебя не достанет тебя. Ты никогда не будешь счастливой. Он будет преследовать тебя. Давай помолимся. Она плакала, я плакал. Но она встала и сказала, я никогда ему этого не прощу. И ушла. С бесами, с непрощением. И так я ее больше не видел. Непрощение – это открытая дверь. Это открытая дверь. Сколько людей в наших церквах, которые не прощают. Христос сказал, чтобы мы умели прощать. Потому что, когда мы не прощаем, мы попадаем в темницу, депрессия, здоровье. Мы не можем спокойно жить, мы не можем слышать об этом человеке, мы не можем вспоминать, мы разговариваем с этим человеком, споря с ним внутри. Мы должны уметь прощать. Иногда очень больно прощать. Потому что, вот смотрите, сейчас с вами мы сможем простить весь Китай? А? И Индию прихватим. Да, значит, Индия и Китай прощены. Правильно? Правильно. Единственное, трудно простить тех, кто серьезно обидел нас. Правильно? Вот их трудно простить. Помните молитва «Отче наш» и «Прости нам» как что? Как мы прощаем? Мы не прощаем и нам не прощают. Мы не прощаем и нам не прощают. Иногда родителям трудно простить за развод, за то, что отец бросил, за то, что жестоко избивал. Потому что, ну, я знаю много, ну, много разных историй, очень тяжелых историй. Я недавно был в одной церкви, ну, и говорил об отцовстве, по-моему. И закончил, сел, ко мне подошел 21-летний парень, ну, и начал плакать, и говорит, я отцу своему не могу простить. Я говорю, почему? Он говорит, он был верующий. У нас было много детей. И он говорил, бил нас. Всех бил. Говорит, кто-то что-то сделает, а он бьет всех подряд. Вот всех подряд. Я говорю, так меня там не было. И говорит, не просто бил, а жесточайшим образом избивал. Я говорю, понимаешь, какая ситуация? Он верующий. Да, говорит, верующий. Да, верующий. Я говорю, понимаешь, какая ситуация? Он виновен перед Богом. Бог будет сам с ним разбираться. Но ты должен простить ему. Он говорит, пытаюсь простить. Вот помолюсь, вроде отошло. Как только увижу его, хотя, говорит, я ушел уже, отдельно живу. Как увижу его, все вот то детское, все, как меня били, как со мной несправедливо, поднимается внутри, и я не могу простить. Я говорю, ну, Ты должен принять решение внутри. Мы помолились, я обнял этого мальчишку. Говорю, прости ему, просто прости ему. Это, потому что он сам, скорее всего, был вот таким человеком. Потому что Чаще всего жестокие люди, те, которые, с которыми жестоко обращались. Чаще всего. И те, которые ранены, они ранят других. Еще один случай, дальше пойдем. Я встретил одного служителя, это не в Украине было, много детей, у него страшные проблемы в семье, дети ушли все в мир, ненавидят и не хотят иметь дело ни с отцом, ни нет. Мы говорили с ним, у него жуткие проблемы в семье. Мы сели с ним, он начал рассказывать мне, как в юности его Бог дивно действовал, как они там молились об исцелении с положительным результатом, как были там откровения у них и так далее, и так далее. Ну, и как-то, знаете, вот бываешь с человеком, разговариваешь, и чувствуешь, нет смысла говорить. А то было такое вдохновение от Бога, что скажи ему все прямо в глаза. И я ему все сказал. Я говорю, послушайте, вы же жестокий человек. Вы же свою семью разогнали. Какой вы служитель? Ну и начал очень откровенно говорить. Очень откровенно. Я настолько был откровенен, что я думаю, не слишком ли? И потом он начал плакать, рыдать, упал на пол, начал плакать, рыдать. Но понимаете, поздно. Поздно. Толку с того, что у тебя есть знания, которые тебе уже не помогут. Толку с того. Ему было за 60. Неправильно прожитая жизнь, несчастная жена, которую он довел до определенных болезней, Дети, разогнанные по миру и получили антихристианскую прививку, которым очень трудно будет прийти к Богу, потому что слово «отец» у них вызывает ужас. И если говорят «отец небесный», кроме ужаса у него ничего в сердце нет, потому что его земной отец был человеком очень жестоким. Всех хотел спасти кулаками. Жестокость. Братья мои, мы должны быть нежными людьми. А написано, любовь у вас да будет с нежностью. Наша жена должна знать, что мы нежные люди, добрые и нежные, умеем прощать. Наши дети должны знать, что мы добрые и нежные. Наши внуки должны знать, что дедушка добрый и нежный. Да, есть дисциплина, да, иногда строго надо сказать «нет», но никогда нельзя быть жестоким. Никогда. Потому что Бог нас воспитывает, но Бог никогда не жесток с нами. Он наказывает нас, но любя нас, наказывает. И потому мы должны знать, что дети наши, внуки, должны от дедушки, от служителя Божьего видеть то, что видели в Варнаве. Он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Он был муж добрый. Она была женщина доброй. Прощение. Когда мы прощаем, мы уходим из этой ситуации. Истязатели уходят. А истязатели – это бесы. Таким образом, я хотел бы, заканчивая эту мысль, сказать, что через непрощение можно не участвовать в грехах, в оккультизме. Я имею в виду, в сексуальных грехах можно быть чистым от этого. Но если есть непрощение, этого достаточно. Говоря о сексуальных грехах, я говорю, фантазии у нас не должно быть, потому что мы думаем, а какая разница? Ты должен следить за тем, о чем ты думаешь. И я должен следить. Потому что нельзя грязно мыслить и быть святым человеком. Мысли оказывают огромное влияние на нашу жизнь. Отверженность. Следующее. Отверженность – это когда мы отброшены, когда нас не принимают. Это когда у нас неудача в отношениях. Отверженность бывает разная. Иногда отверженная бывает жена отверженная, когда он говорит очень грубые вещи, оскорбительные вещи. Я встречал женщин, которые писали в записках, говорит, верующие, говорит, муж меня дома дурой называет. Я не знаю, я не сориентировался, ничего мне и не придумал, как сказать, передайте ему, что на дуре мог жениться только. Понимаете, вот, вот отверженность – это внутренняя боль, которую человек скрывает. Если, если человек слабый, дух, ну, ну, вот воля у него слабая, и человека отвергает, очень часто у человека появляется чувство самосожаления, слезы появляются, бессонные ночи появляются, иногда мысли о самоубийстве. Кстати, дьявол всегда склоняет человека к мыслям о самоубийстве. Эти люди, которые переживают отверженность, обычно эмоциональные люди, ну, обычно близко к сердцу принимают. Бывают девушки отвержены, любовь невзаимная. Бывают мужчины отверженные, бывают женщины отверженные. Но это часть нашей жизни, это внутренняя сломленность. И когда вот это появляется внутренняя сломленность у людей не сильных волей, они самосожаление, одиночество начинается, вот, вот такие проблемы начинаются. А другой момент, бывают люди очень сильной воли. И когда их, они потерпели вот эту горечь, боль, отверженности, они в церквях хотят быть, ну, показывают, что они счастливые, радостные такие, ну вот. А внутри, когда они остаются дома, подушка мокрая от слез, горько им, они живут в той боли, которую сделал им человек. И где-то установка внутренняя такая. Больше к себе близко никого не подпущу. С меня хватит того, что со мной сделали. И человек, с одной стороны, кажется в церкви очень такой, ну, счастливый, а с другой стороны, когда поговоришь с ним, ты чувствуешь, что действительно этот человек только напускает на себя это счастье. Следующий момент. Когда человеку делает больно, и он отвержен, он начинает быть грубым, дерзким и делает больно остальным, особенно кто слабее его. Я знал одного человека, у которого было больше 10 детей. Он был проповедником. И он был жестоким человеком. Он бил ребенка за какую-то провину, там, мечом разбил стекло. Ну, дети как дети. Ну, мальчишки играются, там, подрались. Ну, обычная жизнь. Но он наказывал так, что мальчик мокрым подавался с пола. Потом я знал этого мальчика, который вырос, и он метелил своих сыновей так, как их дед метелил его. И потом я знал этих внуков, они были очень жестокими. У жестоких родителей чаще всего жестокие дети, чаще всего. Бывают исключения, но их немного. Вот это чувство отверженности, меня били, мне было больно, но я вас проведу той же дорогой. Мы должны... И через это входят бесы. Человек делается дерзким. И мы встречаем людей в церкви. Они члены церкви. Они говорят на иных языках. Но если спросить, насколько их характеры поменялись, насколько они добры, насколько они прощающие, насколько чувство отцовства у них есть... Насколько можно пойти к ним, исповедаться и уверенно знать, что никогда, ни при каких условиях, боль твоей души не будет известна другим. Сколько людей в наших церквах носят вот эту обидчивость, горечь, боль, и сколько людей странные в наших церквах. Вроде нормальный, сумасшедшим не назовешь, но сказать, что с ним все хорошо, тоже не скажешь. Особенно, когда приходит искушение какое-то. И искушение, оно как раз и открывает всю внутренность нашу. Душевные связи – следующий момент. Душевные связи – это момент, когда, ну, они разные бывают. С одной стороны, манипуляция, господство и контроль. Особенно у женщин. Хотя мужчины тоже занимаются этим. Но женщины отлично могут манипулировать мужьями своими, манипулировать головной болью, манипулировать истериками, манипулировать. То есть она хочет достичь своей цели. Она слабее мужа своего, она силой его не возьмет. Зато благодаря манипуляциям она может сделать это. Применяя определенное женское оружие и шантажируя, она добивается своей цели. У мужчин, наоборот, другая манипуляция. Он угрожает разводом или избиением, или не дам денег. Или, например, молчанка. Это одна из форм манипуляции. Он просто не отвечает ей, или она ему не отвечает. Он обращается к ней, и она знает уже по опыту, что недели две молчанки, и будет как шелковый. Вы так засмеялись, что вроде вам кое-что известно из этого. Дух Святой никогда не манипулирует. И мы не должны никем манипулировать и не давать, чтобы нами манипулировали. И еще, служителя Божьи, мы не должны никогда манипулировать залом или людьми манипулировать. У нас есть такая возможность. Диотреф, манипулятор был большой. Он, кто не нравится ему, того изгонял из церкви. Сказал, чтобы апостолов не принимали. И вместо того, чтобы быть пастором и отцом для церкви, он стал директором. И начал все под контроль. Деньги под его контроль, всех под контроль. Кто только возмущается, всенародную порку для тех, чтобы прочие страх имели. Да? И он начинает быть хозяином в церкви, а не слугой Божьим. Это одна из духовных ловушек, закончится страшной бедой. Мы должны знать, что мы поставлены среди народа Божьего, чтобы любить, убеждать, просить, умолять, иногда обличать, особенно тех людей, которых можно обличать и нужно обличать. Да, но мы не должны никогда манипулировать ни залом, не отдельными людьми. Потому что ты мне исповедалась. Я знаю. Теперь, если ты не будешь слушаться, то у меня такая есть проблема, что я по ночам начинаю разговаривать. Может быть, я и расскажу о своих грехах ночью. Ну, вы услышали, нет? Потому что любой служитель много знает, и мы не должны употреблять это оружие против людей. Одна из душевные связи. Еще одна распространенная ситуация – интернет. С мужем поссорилась, села за компьютер, муж на работе, она нашла свою первую любовь. Ну, как живешь, как дела? Я хожу в церковь, как дела-то? Все нормально, все хорошо. Я тебе пришлю диск с проповедью нашего пастора, прислала. Муж еще куда-то уехал, поссорились. Она опять, и начинается душевная связь. Нет, она еще не изменила физически. Но она уже, у нее уже появилась душевная связь. Или у него. Душевная связь, в церковь ходит. Пока еще смс-ки летят друг к другу. Пока еще прощай, зайчик, прощай, солнышко. Да? Еще до блуда не дойдет. Это чуть позже будет. Но, когда начинаются душевные связи, мы должны знать, что это закончится грехом, если не порвешь эти душевные связи. Мы начинали молиться об изгнании бесов, и выяснялось, что у него же любовница. У него же любовница. Притом, служителя имеет власть. И вы достаточно много знаете, что делали служителя, не боящиеся Господа. Мы все явимся пред Ним, и Ему дадим отчет. Я должен буду дать отчет, и ты дашь отчет. Еще одна форма манипуляции. Свекровь и невестка. Как правило, в семью молодых почти никогда не вмешивается свекры. Я прав или нет? Как правило. Как правило, никогда не вмешивается тесть, как правило. Но свекровь и теща – особое внимание для молодых. Свекровь уже свою семью разрушила, теперь пора за молодых браться. Это бывалый боец. Она знает, как приступать к делу. Да? И начинается вот эта манипуляция. Начинается вот эта душевная связь с сыночком моим, своим сыночком, который конечно, вот эта жена, ну какая с нее жена? И властная мама приходит и спрашивает, так что она у тебя до 9 спит? Ты что, не знаешь, как навести порядок? Да? И начинается проблема. И очень часто через вот эти неправильные отношения демоны имеют влияние. А потом очень серьезно нужно молиться, чтобы освободиться от стресса. У женщин это аборты. Вы должны знать, и вы, наверное, знаете, служители говорили, аборты – это величайший грех, это убийство. Я однажды встретил одну женщину, которая в своей жизни совершила 56 абортов. 56 абортов. Демонов море. Море демонов в этой женщине. Я знал женщину, которой было, ну, условно скажем, 6 детей, пусть будет она с Литвы, пусть будет. И она забеременела 7-м. Она сказала мужу своему, я 7-м забеременела. Он говорит, что ты не знаешь, что делать? Она говорит, ну, это же грех. И, в общем, он ей все время, иди, думай, ты что. В общем, склонил ее к тому, что она пошла и сделала аборт. Она говорит, если бы он меня поддержал, сказал, ну, 6-7 родился. Она говорит, что когда я аборт сделала, ужас, говорит, что со мной делал. Я чуть с ума не сошла. Я закрываю глаза. Я вижу убитого своего ребенка. Я не могу спать, депрессия говорит во мне, я не могу пережить этого. И говорит, я пошла через год, раскаялась перед пастором, нас исключили из церкви, и когда нас исключили, говорит, я получила такое облегчение, что я понесла наказание. Через аборты ходят бесы, и потом очень серьезная проблема. Через греховные привычки. Я хочу посмотреть, сколько у меня времени остается. У меня полвторого. Я до 2, да? У меня полвторого. До 2. Хорошо, у меня полчаса. Как? А без 15:02 я должен закончить? Не, ну, это уже... Ну, я не знаю. До 2, да? Все, до... До 2, значит, все, давайте дальше. Вы написали Сергею Яковлевичу ваши записки? Пишите. На что я не смогу ответить, то Сергей Яковлевич отвечает. Греховные привычки. Алкоголь, наркотики, курение, разные сплетни, ропот, объедение, следующий момент. Азартные игры. Ну, вот я встретил одного человека, который в азартные игры проиграл, ну, немного, 70 тысяч евриков. Притом эти деньги были взяты у неверующих. А неверующие эти мальчики были очень серьезные. И когда я говорю, как ты думал? Что ты думал, когда ты проиграл? Ну, он думал, говорит, у меня было 70 тысяч. Я думал, выиграть. Проиграл. Следующий момент. Проклятие. Когда мать проклинает. Когда отец проклинает. Когда антисемитизм. Когда проклятие на себя произносят. Когда проклятие на себя произносят. Я встретил одну ситуацию в одной стране, когда женщина забеременела, и верующая, и она забеременела, и узнала, что она беременна. Говорит, если только точно будет, что я беременна, я повешусь. И узнала, что действительно беременная, ну и не повесилась, ничего, все нормально. И потом ребенок родился, и при мне она ходила с этим ребенком, говорит, какое мое солнышко, счастье мое, как же я могла жить без тебя, моя радость, мое золото. И когда мы сначала проклинаем наших детей, а потом им будет 14-15 лет, и они пойдут по бездорожью, мы не сможем в голове соединить два момента. Когда я его проклинала в утробе, и когда в 15 лет он пошел по бездорожью. Мы вот этих два пункта не сможем соединить, потому что 15 лет прошло. И мы будем говорить, ну что ему надо? Я любила его, я все делала для него. Почему так Бог допустил в моей жизни? Сила слова. Смерть и жизнь во власти чего? Языка. Мы должны говорить о своих детях, о своей жене, о муже. Говорить только доброе, хорошее, доброе должны говорить. Ну, и у меня остается еще немножко минут. Я сейчас еще основные моменты постараюсь пройти. Критика служения освобождения. Какие ошибки делаем. И как раз сейчас... Это уже будет критика богослужения. Ну, во-первых, нужно сказать, я уже сказал, что, братья, этим служением надо заниматься, потому что это служение очень, очень важно, очень важно. И если кто пожелает как-то, можете приехать к нам, посмотреть, как это делается, но занимайтесь в своих церквах, потому что важно в церквах, чтобы было это служение. Когда люди не имели вот этого служения, они очень часто отрицали, что нужно изгонять бесов. И говорили обычно, это чушь, что в верующем человеке может быть бес. Ерунда, глупость все это, чтобы верующим человеком был бес. Я уже отметил, если свято и чисто живет, и в святости действительно никаких бесов. Но человек мог прийти с бесами в церковь, и ему не оказали помощи. И второй момент. Человек, будучи верующим, живет неправильной жизнью и попал под демоническое влияние, и вошли бесы. Вот с этими очень трудно, с теми, которые, будучи верующими, попали под демоническое влияние. Ну, такая ситуация. Девочка вышла замуж за неверующего, пили, гуляли, потом родился ребенок, потом она делает несколько абортов, верующая девочка, член церкви, ее исключили, конечно, и потом демоны ее терзают жутко. Она звонит и говорит, слушайте, бесы, помолитесь. Я говорю, ну слушайте, ну вы ж виновны перед Богом. Мы должны с вами знать, что завет с Богом, это очень серьезно. Завет со спутницей жизни – это очень серьезно. Спутником жизни это очень серьезно. Это момент, когда я обещаю, я буду жить для тебя, а ты для меня. И когда мы вступаем в завет с Богом и нарушаем его, и уходим к дьяволу, тогда бывают очень серьезные проблемы. Позже, вначале это люди говорят, что это чушь и глупость. Позже люди спрашивают, а разве такое может быть? И третий момент, когда Бог просвещает нас, и мы понимаем, что это такое может быть, мы говорим, да кто этого не знает? В Писании же сказано об этом. Я еще раз. Три момента. Вначале человек говорит, что это чушь относительно крещения Духом Святым. Я знал людей, которые не верили, глупость это все. А потом, когда Бог начал касаться, они говорят, а разве такое может быть? А когда их покрестил Духом Святым, они говорят, так кто этого не знает, это правда. Понимаете? Так точно и с изгнанием бесов. Какие ошибки мы делаем? Первое, везде видим бесов. Везде бесы. И наш характер принимаем за то, что нужно изгонять. Характер не изгоняется. Я как-то на изгнании спросил, говорю, слушайте, если бы надо было заплатить $300 и поехать во Львов, и там характер изгоняет, поехали, они кричат, поехали, конечно. Характер никто не изгонит. Мы должны распинать это наша борьба. Понятная мысль, да? Следующее. У нас не должна быть центральная проповедь из воскресенья до воскресенья все время о бесах. Это неправильно. Да, мы должны говорить, но это такое служение должно быть, учение должно быть время от времени, но не центральное. Ко мне приехала одна женщина, интересную вещь рассказала. Говорит, на этом живет у меня ведьма на площадке. И говорит, что эта ведьма придумала. Значит, каждое утро выхожу, она колдует, и в знак на ручке мелом машет мою ручку. Я, говорит, пошла и высказала, что ведьма твои чары не возьмут меня. Я ухожу в церковь. Вот я сказала, ты что, ненормальная соседка. Она взяла с утра, или с вечера, и до утра ждала, пока эта ведьма подойдет, чтобы ее застать сразу, и смотрела в глазок. Но, говорит, под утро спать захотела, пошла, опять ведьма поставила знак. Пошла пастора, попросила. А пастор был человеком умным. Выслушал все. Говорит, а ну да, я взял ключ, вышел. А теперь, говорит, иди сюда. Когда ты открываешь дверь, ручка бьется о стенку побеленную, ты заходишь, потом выходишь и видишь, что ведьма что-то сделала. Услышали, нет? Да? И ведьма что-то сделала. Ну, раз сделал, то с ведьмами надо бороться. Говорит, иди и проси прощения в этой женщине. Потому что за всем видеть бесов нельзя. Я как-то студентам преподавал, и один такой какой-то юморист студент попал. Кричит, некоторые дошли до того, что под каждым кустом видят по одному бесу. Там их два. Понимаете, нельзя быть человеком, который везде видит только бесов. Ну, понятно, да? Здравый, трезвый ум. Нам апостол говорит, будьте здравы в вере. Трезвые люди, умные люди. Следующее. Некоторые говорят, что в рожденном свыше не может быть бесов. Еще и как может быть. Для меня была очень серьезная проблема, когда Дух Господень начал действовать, и люди, крещенные Духом Святым, падали на пол, и демоны выходили с них. Я думал, как это может произойти? Мне кажется, что я нашел ответ, вы можете подумать над этим. Бог имеет дело с нашим духом. Мы каемся, дух возрождается. Дух Господень через дух наш влияет на разум, волю и чувства. Ум должен быть ум Христов, воля подчинена Богу, чувство, как во Христе Иисусе. Демоны живут в теле нашем, и они пытаются тоже влиять на наш ум. И потому, точно так, как с Саулом, на нем был Дух Божий, потом 16 глава, 1 Царств, начал бес приходить, он копье бросал, в 19 главе он опять пророчествует. Люди двух духов. И это сложно понять, но когда ты начинаешь заниматься этим, встречаются люди именно с такой проблемой. Я еще раз подчеркиваю. Человек, который свято и чисто ходит перед Богом, никакие бесы не войдут, ни душить его не будут. Ничего. Бог, который дает нам Духа Святого, Дух Святой сильнее любого беса. Следующий момент. Духовные младенцы начинают заниматься изгнанием бесов и сеют много соблазна, потому что они начинают провозглашать, там бесы кричали, они говорят, бесы освобожденные уже, ну и так далее, и начинают гордиться этим, и начинают носиться с этим. А потом видят, что это все рассыпалось, потому что бес знает, как разрушать это служение. В одной церкви начали изгнание бесов, а бес им говорит: я ваш хор уже разрушил, а теперь буду разрушать семьи служителей. И все правда. И хор разрушил, и семьи служителей начал разрушать. Мы должны, приступая к этому служению, очень быть святы, навести полный порядок. Следующая ошибка – молиться без исповедания. Нет смысла молиться без исповедания, потому что вдруг выясняется, что они исключены из членов церкви, вдруг выясняется, что они в блуде живут, вдруг выясняется, что они пьют водку, вдруг выясняется, что у него любовница есть и жена, вдруг выясняется, что она живет с членом церкви, в этой же церкви, сексуальной жизнью, и он женат, и она замужем. Следующий момент. Освобожденному сразу предлагают свидетельствовать об изгнании бесов. Дайте время. Вот точно так, как вот человек покаялся. Такое счастье, такая радость, такая лучезарная улыбка. Дайте, чтобы месяца два прошло и увидели, это серьезное покаяние или человек через 2-3 недели уже не ходит в церковь. Вы не встречали такие вещи? Покаялся, ну такой счастливый. Жаль, что через месяц его уже нет в церкви. Мы должны дать время. Пусть пройдет время. Если это изгнание беса, время подтвердит. Смотрите, Христос говорит, Иоанна 5:14, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось чего, что хуже. Мы должны знать, что Христос в центре, и мы должны дать людям наставление. Храни свою свободу. Храни свою свободу. Бог освободил тебя, ходи свято и чисто перед Богом. Интернет у тебя должен использован только по делу, не будь рабом интернета. Не увлекайся, чтобы идола никакого не было в сердце в твоем. Читай Священное Писание. Написано, как «не ходи на совет нечестивых, не стой на пути грешном» и что там еще? В собрании... Но в законе воля его, и о законе он что, как размышляет? День. И тогда будешь успешен. И мы с тобой будем успешны, когда не просто «не ходи, не стой, не сиди», а надо заменить, чтобы в голове у нашей были законы Божьи. Следующий момент. Не надо разговаривать долго с бесами. Потому что, когда начинаешь служение, начинают, бесы отвечают тебе, и начинают бесы говорить что-то, а тебе так это интересно, имя спросить. Можно, как ты вошел, и потом не надо с ними разговаривать, потому что лжецы, и они могут тебя завести куда угодно. Да? Поговорил, вот имя спросил, иногда отвечают, иногда нет. Христос спросил, там сказано, это дух по имени Легион. Что еще? Важно, чтобы мы имели откровение при изгнании. Иногда Бог дает откровение, тогда значительно легче изгонять, если Бог дал внутреннее откровение. Например, мы молились с одной девочкой, она с мира пришла, ей 18 лет, она почти сумасшедшая была. Настолько она погрузилась в эти сатанинские разные культные вещи, и Бог показал милость. И после долгих молитв мозги почти нормальные стали. Почти нормальные. Есть еще, но нормально, уже все. И она обиделась так на Бога, вот почему Бог меня до конца не исцеляет. Пришла, и мы сидели с ней, она говорит, почему не до этого. И она выходит, и уже выходит с кабинета, а Дух Господень говорит мне, не выйдет, пока не отдаст до последнего кадранта. Я говорю, иди сюда. Она села, я говорю, слушай, Господь сказал, что не выйдет, пока не отдашь до последнего кадранта. У тебя есть грехи, которые ты не хочешь исповедовать. Она начала плакать и говорит, да. Бесы отлично знают, чем мы грешили. И Бог знает, чем мы грешили, и как мы грешили. И мы знаем. Мы не можем удивить Бога когда мы скажем, что мы делали то или другое. Но нам нужно освободиться. Мы должны честно привести человека к настоящему исповеданию. Когда мы изгоняем бесов, не надо насмехаться, издеваться над бесами, потому что я встречал людей, которые начинали служение, и, ну, типа такого, бес, да я тебе сейчас именем Иисуса, да? Ну, послушайте, у дьявола очень могущественное царство, и когда мы по Писанию, в рамках Писания действуем и в вере, тогда мы можем изгонять бесов. А когда мы вот начинаем вот эта духовная гордость, ну, беда ж будет. Помню, никто из вас в 90-е годы не слышал такую песню «Вешайся, вешайся, лукавый». А? Слышали, да? Или «Сатана смырдючий, в ухо повидкручую». Слышали, не? Ну, это гордость и глупость. Сочинили и пели эту песню, братья. Понимаете? Ну, послушайте. Ну, что значит «сатана свердючий, в ухо повидкручу»? Ну, или «вешайся лукавый». Ну, мы ж люди разумные. Смотрите, Михаил Архангел, споря с сатаной о Моисеевом теле, не смел произнести что? Но сказал, что все, так это же Михаил Архангел. По-моему, мы не Михаилы и не Архангелы. Возможно, Михаилы, но не Архангелы. Ну, правильно, нет? Иисус никогда не издевался. Апостолы никогда не издевались. Это. А наше время, когда начинают топтать ногами сатану, когда начинают там глупостями заниматься, Еще одна грань. Некоторые говорят, не оскверняйте кафедру с упоминанием о бесах. Слышите, да? Не оскверняйте кафедру. Это тоже из бесовского арсенала. Мы должны говорить о бесах. Не надо это делать центральным, но проповедь о том, как бесы входят, должны слышать в нашем зале. Мы должны людям сказать, что это величайший грех бегать по колдунам. Мы должны людям сказать, что если тебя по ночам душит, если у тебя есть мысли о самоубийстве, если у тебя маты в голове стоят, если у тебя богохульные мысли в голове, если у тебя что-то ненормально, приходи, исповедайся, надо молиться об освобождении. Люди, которые имеют демонов, это не второстепенные христиане, это не другорядные люди. Это люди, у которых есть проблемы, которым надо помочь. Ну, понятная мысль, да? Следующее. Иногда человек получил травму. Ну, машина, авария, и разбил, там, голову разбил, травма мозга и так далее. У него проблемы, они начинают бесов изгонять. Понимаете? Там просто произошла травма человека. Следующее. Жесткое отстаивание символики. Ну, я знаю, что некоторые там гвозди, там кресты прибивают, исповедания сжигают, исповеданные вещи. Я не думаю, что это правильно. Хотя я должен сказать, что и при этих неправильностях, там крест, гвозди, там сжигать это, там огонь, сжигают грехи, бывает освобождение. Но это не потому, что к кресту прибили эти грехи, а просто потому, что была вера и Бог освободил. Я как-то преподавал в Америке и демонологию читал, одна девочка сказала, так у меня было, она это, нелегально заехала в Штаты, и это, говорит, у меня неверующая. Говорит, так с меня бесов изгоняли. Я говорю, ну расскажи мне как. Она села, говорит, ну у нас там было 4 домика, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Потом мы исповедались, потом там были сжигали вот эти грехи, потом, говорит, изгоняли бесов. Я говорю, а как? Ну, она рассказала, во имя Иисуса Христа приказывали, они уходили. Ну, я говорю, ну, правильно. А потом? А потом, говорит, мы помолились, и я получила крещение Духом. Я говорю, а ну, давай помолимся. Она помолилась, да, она крещенная Духом Святым. Так вот, слушайте, этого не надо делать. Ни Христос не делал крестов, ни апостолы не делали крест. Это вы улавливаете мысль, правильно? Просто, ну, они молились просто. И вот эта символика, которая вводится, я знаю много, и вы тоже кое-что знаете, может при этой символике бесы уйти, но не потому, что символика была, потому что вера была. Но не надо давать повод. Что там? Ищущим повод. Зачем это делать? Как один служитель сказал, давайте не будем улучшать служение Иисуса Христа. Улучшать. Ну, если Христос этого не делал, да, то не думаю, что нам это делать нужно. Ну, понятная мысль, да? Следующая мысль. Я уже частично говорил, капкан личного опыта. Если при одном из граней мы присутствовали, и там бесы ушли, то помните, как апостолы пришли к Христу и говорят, что Он изгоняет бесов именем Твоим, а не ходит с нами. Помните? Да? Мы не должны быть ревнивыми такими. Христос сказал, не запрещайте. Ну, я знаю, что в разных конфессиях изгоняются бесы, но мы должны знать, что чудеса, изгнание бесов, пророчества, когда мы будем входить в Царство Небесное, они останутся по эту сторону ворот. А туда только войдет характер, вера, действующая любовью. Любовь, мир, радость, кротость, долготерпение. Там это Бог действует через нас. Мы не должны приписывать себе, что это я вот такой, вот Бог, я исключительный, ну такой. Нет, Бог просто действует через нас. Но однажды ослица заговорила человеческим голосом. Помните? Но природа осталась ослиной. Хотя чудо было. Понятная мысль? Дай Бог, чтобы природа не осталась у нас это. И последняя мысль. У меня 5 минут. Критика освобождения. Я, человек говорит, я сам не изгоняю бесов, но как вы делаете, вы неправильно делаете. Христос мгновенно изгонял бесов, вы часами молитесь. Да? Один, я помню, один выступил, говорит, бесов можно изгонять шепотом. Но он этим, правда, не занимался. Особенно знают много те, которые не занимались этим служением. Они все знают, как нужно делать. Единственное, что они этого никогда не делают. Знаете, есть такая интересная идея, что когда я молился, человек говорит о себе, у меня никогда не бывает, чтобы человек не исцелился или бесы не ушли. Просто он не молится, и все. Ну, услышали, да? Он просто не молится. Но есть такой сорт людей, которые постоянно критикуют это. Ну, послушай, но если это неправильно делают, возьми и начни правильно делать. Покажи, как это делается. Возьми, покажи, поизгоняй бесов, пригласи всех и покажи, как правильно изгонять бесов, и чтобы действительно ни одной проблемы не было. Потому что есть случаи, когда сей род изгоняется только как? Постом и молитвой. И когда ты начинаешь этим служением заниматься, то ты не можешь вальяжную христианскую жизнь вести, такую и порнографию посматривать, и то делать, и бесов изгонять. Потому что бесы знают все. В грехах можно проповедовать, в грехах можно петь, в грехах можно участвовать в музыкальной группе. В грехах можно участвовать в вечере Господней, но в грехах нельзя изгонять бесов, потому что они-то все знают. Я знаю случай, когда начиналось изгнание бесов, а бесы говорят одному служителю, ты сначала за своими детьми следи, а потом меня изгонять будешь. А там были проблемы. Они все знают. Следующее. Когда мы молимся, мы должны стремиться к святости. И когда нас будут критиковать, это будет критика обязательно. Иногда жесткая критика. Иногда жесткая критика, беспощадная критика. Мы должны уметь все-таки молча, смиренно переносить критику. Не надо вступать в споры, не надо до хрипоты спорить, потому что ты ничего не добьешься. Самая большая духовная опасность – это бояться духовных опасностей. Потому что, когда ты начинаешь служение, будут поражения. За 18 лет я честно скажу, что далеко не со всех удалось изгнать бесов. С некоторыми мы молились очень долго, чтобы они получили свободу. Но это служение, которое сказал Господь, мы должны участвовать в нем. Ну и последняя мысль, у нас два часа уже. Бог сказал: «Я возбужу в вас ревность народом, раздражу вас народом несмысленным». Римлянам 10:19. Когда те, кому надо заниматься этим служением, не занимаются, Бог начинает употреблять людей, которые, по нашему мнению, не надо доверять этого служения. Но Бог иногда начинает доверять людям, которым мы никогда бы не доверили это. И потому мы ответственны за один текст. «Верующих меня будут сопровождать эти знамения, именем моим будут изгонять бесов». Итак, если Господь зовет тебя к этому служению, это служение требует много напряжения, много молитв, постов требует, но люди получают свободу. Пусть Господь найдет своих сыновей и дочерей в этом зале и употребит для того, чтобы многие грешники получили свободу, чтобы милость Божья была в наших церквах, чтобы рука благословляющая Бога была над нашими служениями, и действительно мы были благословенны. Аминь. Давайте помолимся, брать. Давайте. Отец Небесный, в глубоком смирении мы приходим к престолу. Господи, мы жаждем, чтобы на Украину излилась благодать Божья, чтобы в Украине были мужи сильные, и чтобы дочери Твои были исполнены благодатью. Боже, наполни наши сердца милостью Твоей. Благослови наши церкви и подними сыновей и дочерей Твоих, на которых бы была рука Твоя, Господь. Разбей цепи дьявола во имя Иисуса Христа, и да придет Твое благословение и милость, да сойдет, Господь, на народ Твой. Благослови наши дома, благослови наших детей, благослови наших внуков, Господь, и милость Твоя да будет. Во имя Иисуса Христа да придет Твоя рука благословляющая. Боже, мы жаждем, чтобы сила Духа Твоего Святого излилась на Украину, Господь, и наши церкви были наполнены. Благослови нас, Боже, прости, прости наши согрешения. Кровь Сына Твоего да очистит от всякого греха, Господь, и дай нам иметь дерзновение, и дай, чтобы Твое благословение и Твоя милость была над нами. Благослови Украину и дай мир в Украине, Господь. Боже, да закончится эта война, Господь, и да придут дни благословения духовного, материального Украины, и да поднимешь Ты многих и многих украинцев для служения Тебе. Благослови, Боже, мы молимся, благослови президента, депутатов благослови, Духом Святым повлияй на всякое начальство, ибо Сам сказал: прежде всего молитесь о царях и начальстве. Благослови наше начальство. Боже, мы молим Тебя, благослови, чтобы знамения, чудеса были в церквах наших, Господь, и чтобы действительно сила Духа Твоего Святого действовала среди нас. Молим Тебя, яви Твою милость, яви Твое благословение. Во имя Иисуса Христа, Отче, просим. Аминь. слышит такие хорошие слова. И я бы очень хотел, чтобы в конце вы сможете подойти, не занимать время Виктора Павловича, но просто поблагодарить, благословить. У нас будет, как планируется, хороший обед. Сергей Витальевич расскажет более детально об этом обеде. Но сейчас еще очень хорошее служение у нас будет. Поэтому, если вы еще готовы выслушать меня, я буду счастлив, что здесь есть такие добрые люди. Я сегодня услышал еще хорошую фразу или еще одно слово новое, которое я и не использовал в служении. Я всегда говорю, что добрые люди. Мне приятно, что здесь сидят добрые люди. И также я всегда об этом говорил, что здесь сидят святые люди. Это здорово, потому что Бог святой, и Бог коснулся моей жизни не своей святостью, а своей добротою. Если Бог коснулся моей жизни, твоей жизни, своей святости, нас бы не было. Но Он коснулся моей жизни, твоей жизни, своей добротой. Но сегодня Виктор Павлович говорил еще очень хорошее слово. Мне так понравилось о нежности. Что мы должны быть еще и нежными людьми. Как бы хотел, чтобы я был нежным человеком, нежным мужем для своей жены, нежным отцом для своих детей, еще и нежным пастором. Это уже, это благословение. Поэтому, дорогие мои, братья мои и сестры, сегодня я призываю вас к особенному служению. У нас сегодня будет добровольные пожертвования. И святые люди, они знают, что пожертвование – это благословение. Добрые люди знают, что это хорошо. Но также, когда мы проявляем нежность, то мы дарим еще и подарки. Поэтому, дорогие мои, мы не можем быть людьми нежными и скупыми. Такого не может быть. Поэтому, если у вас есть мысли, когда вы приходите в церковь и думаете, что мне надо жертвовать деньги, потому что здесь есть отопление, это хорошо. Если есть свет, это тоже хорошо. То, что я сижу на лавочке твердой, но она будет мягкой в ближайшее время, пророчество, что поменяются лавки, уже это пророческое слово. Да, и тебе будет приятно сидеть, и ты скажешь, надо и за лавки заплатить, и за все остальное. Это хорошо, но это хорошо, но самое главное, родные мои, братья мои, сестры, самое главное, самое важное, которое я бы хотел, чтобы каждый из нас знал, что это служение Богу. Когда ты берешь эти финансы, ты приносишь Господу определенную жертву. И Бог смотрит на эту жертву, и Бог хочет благословить тебя. Поэтому если вы слышали такие проповеди, или сами, возможно, говорили, что надо жертвовать так, чтобы тебе было жалко, не делайте это, пожалуйста. Это ересь. Когда ты берешь свои деньги, неважно, 5 гривен, 50, 500 гривен или 1000 гривен, неважно, ты должен это делать с радостью, зная, что ты маленькое что-то даешь Господу, знак благодарности за многое, которое Он посылал и посылает твою жизнь. Вы слышите меня, родные мои? У меня всего лишь один случай такой был в жизни, за это я каялся перед Богом много-много лет назад. В одном кармане у меня были приготовлены деньги для пожертвований. И я думаю, вот эти деньги я пожертвую Господу. А по ошибке, я не знаю, почему это произошло, а в другом кармане были доллары. Я не знаю, что произошло. Под движение Духа Святого, наверное, вместо того, чтобы я сунул деньги в тот карман, я сунул руку в тот карман, сунул руку в том кармане, где были доллары. Я взял эти доллары, поднял перед Господом. Я не знал, что там доллары. Я знал, что там я приготовил там что-то для Господа. Приготовлено было. Господи, благодарю Тебя за это. Я жертвую. Когда я пожертвовал, знаете, чуть, знаете, головокружение. Там, я понял, Господи, что я натворил? Поэтому, родные мои, братья мои, дорогие, вот когда вы сейчас будете вот готовить свои деньги, ты знаешь, что, сколько у тебя в кармане, ты знал, сколько ты планируешь жертвовать. Если ты планируешь 50 гривен, жертвуй 50 гривен, не стесняйся. Просто не стесняйся, делай это спокойно. Ты делаешь для Господа. Если хочешь 100 гривен, благослови. Если 10 гривен, делай спокойно, с радостью, потому что доброхотно дающего любит Бог. Скажи брату, который рядом с тобой, скажи сестре, доброхотно дающего любит Бог. Он не занимается побором, он не заставляет, давай последнее, иди пешком, это ересь. Иди пешком домой, там все, дай, выворачивай свои карманы, давай еще одно пожертвование, это ересь. Бог смотрит, говорит, слушай, дети мои с радостью дают, поэтому я хочу, чтобы мы встали сейчас, чтобы у вас была улыбка на ваших устах и в ваших руках, чтобы были денежки, и мы, наверное, помолимся Господу. Давайте, достаньте ваши деньги, пожалуйста, и мы помолимся, помолимся. Дорогой Господь Иисус, мы закрываем наши глаза, мы открываем свое сердце и уста. Мы благодарим за доброту Твою по отношению к нашей жизни. Это Ты даешь нам здоровье в нашем теле. Ты даешь нам идеи, как зарабатывать деньги. Мы получаем зарплаты, проводятся разные сделки, и мы радуемся, что Ты обеспечиваешь нас и в финансовом плане. Ты благословляешь нас на духовном, на душевном и на физическом уровне. Поэтому мы берем эти финансы и благодарим Тебя. Мы готовы потрясти этими деньгами перед Тобой. И мы готовы сказать, Господь, это Ты. Ты помогаешь нам. Это Ты благословляешь нас. И мы из многое, то, что мы имеем в нашей жизни, мы берем это малое, и отдаем Тебе с радостью, с радушием. И хотим, чтобы было умножение как в нашей жизни, как в церкви, где мы жертвуем деньги. Чтобы имя Твое было и возвеличено, и прославлено. Аминь. Громче сделай. Как славен град Иерусалим, сколь Божий храм и наш деленный, я долго был душой томим, по храмам дивным и святым, еще зорница не взошла над палестинскими домами. Там птица певчая свела себе гнездо над алтарями. О, царь и Бог, о мой Господь, мне не нужны ни глаз, ни злата, восторгом трепетным объята перед Тобой земная плоть. Восторгом трепетным объята перед Тобой земная плоть. И счастлив бесконечно то, кто променял свои селенья на храм, в котором и живет, творя добро из года в год. И кто с надеждой проходя долину плача смертной тени, открыл источники дождя, благословений. О, царь и Бог, о мой Господь, мне не нужно. нужны ни власть, ни злата, восторгом трепетным объята, перед тобой земная плоть. Восторгом трепетным объята, перед тобой земная плоть. Громче, фонограмму можно? Отца и Бог, о мой Господь, мне не нужны ни власть, ни злата, восторгом трепетным объята, перед тобой земная плоть. Восторгом трепетным объята, перед тобой земная плоть. Отца и Бог, о мой нашему Господу. Дорогая церковь, братья, сестры. Но я думаю, хочу еще акцентировать внимание, что после обеда будет не менее важное и очень сильное служение, это вопросы и ответы. Вопросы очень интересные. Я думаю, что стоит остаться, послушать. И это будет очень важно для вашего вооружения, чтобы вы могли поехать домой вооруженными, снаряженными, чтобы это служение распространялось в наших церквях. И знания бесов. И еще немножко внимания, будьте внимательны. Да, в 3 часа будет, после обеда в 3 часа. И такое еще внимание по поводу, еще есть объявление. У нас есть брат ответственный за помощь для переселенцев. У кого есть, кто служит с переселенцами, может быть, с домами престарелых, подойдите к Вове Бондаренко, пожалуйста, дьявол Владимир Бондаренко, вот он, поднял руку. Если у вас есть такое служение в церкви, вы служите, у вас есть кому, подойдите к нему, поговорите с ним, есть там какое-то предложение для вас послужить им. Это первое. Второе, у нас есть диски, материалы, Виктор Павлович передал, только для служителей. Пожалуйста, подойдите и возьмите. Есть конспекты по демонологии и диски Виктора Павловича о демонологии, чтобы вы могли еще раз прослушать, еще раз в этом, чтобы вы были снаряжены. Это для пасторов церквей, которые сегодня приехали. Хорошо. И теперь будьте внимательны. Обед сейчас будет для всех, поэтому можете все не расходиться. Но самое первое, возлюбленные, самое первое мы хотим сейчас...